Ведовские расклады. Перед тем, как рассказывать о раскладах, позволь задать один вопрос. Зачем вообще нужно гадание? Большинство людей ответит на этот вопрос банально. Затем, чтобы знать будущее. Но настоящая ведьма знает, что это лишь верхушка айсберга. Ведь не существует одного единственного варианта будущего. Нет четко прописанной судьбы и событий в жизни, которые нельзя изменить. Вариантов, развилок на пути, огромное множество. Жизнь подобна строящемуся зданию. Оно может быть типовым, а может случиться так, что каждый следующий этаж будет отличаться от нижних. Архитектор своей жизни – сам человек, и ему решать, как будет выглядеть дом его судьбы. Поэтому на вопрос, зачем нужно гадание, ведьма ответит так. Чтобы узнать, какое будущее лучшее. Магия – это сказки, не бросание шаровых молний и не полеты на метле. Магия – это умение виртуозно пользоваться энергиями Вселенной для того, чтобы сделать себя и свою жизнь лучше. У ведьмы все получается так, как ей нужно, потому что она выбирает кратчайший путь к цели. Таро – это инструмент, который предназначен для того, чтобы указать наилучший вариант и предостеречь от ненужных проблем. К сожалению, даже профессиональные тарологи не всегда понимают это. Они ставят карты выше человека, наделяют их властью решать судьбу. Таро действительно обладают силой, но она предназначена, чтобы передавать информацию из тонких измерений в наш материальный мир. Карты показывают вариации. Как и любой инструмент, они не имеют власти над судьбой и не могут ее предопределять. Сила инструмента всегда находится в руках того, кто им пользуется. Подобно резчику по дереву, который способен создать из бревна произведение искусства, а может по неумению привести в негодность ценный материал. Так и с прорицанием. Все дело в операторе, в проводнике, через которого работает инструмент, и в умении им правильно пользоваться. Для того, чтобы информация была четкой и ясной, нужно правильно формулировать вопросы для гадания. Лучший вопрос для гадания – вопрос выбора. В магии существует непреложное правило. Какой вопрос, такой и ответ. Если ты делаешь общий расклад на ситуацию, то получишь самую общую картину. Например, ты ищешь работу и делаешь расклад трикветра с мыслью. «Хочу найти работу. Какие у меня возможности?» Карты покажут тебе три основных измерения. Время. Удачные и неудачные периоды для поиска работы. Пространство. Где тебя ждут наилучшие возможности, а в какие места лучше не ходить. Твои собственные возможности. На что ты можешь претендовать, а что тебе недоступно. Все это будет сказано на языке символов. Если в искусстве прорицания с помощью Таро ты новичок, то в лучшем случае сможешь истолковать эти символы как хорошо или плохо. Нужно виртуозно владеть символьным языком, чтобы усматривать тончайшие нюансы, значений и сочетаний. Не говоря уже о том, что колода должна быть приручена и настроена на волну прорицателя. А это приходит только с опытом. Поэтому начинающим ведьмам не стоит делать общие расклады без конкретики. Начинать нужно с простых и четко сформулированных вопросов. Возвращаясь к предыдущему примеру, ты нашла интересную вакансию, но сомневаешься, стоит ли тебе отправлять резюме в это место. Можно сделать расклад Таро с таким вопросом. Что будет, если я отправлю туда резюме? Карты покажут вариант будущего, который произойдет, если ты сделаешь такой выбор. Так они и работают. Ты делаешь выбор, карты показывают последствия. С опытом, когда в твоем арсенале уже будут сотни раскладов выбора, ты сама поймешь, как делать анализ ситуации, как читать общие расклады. Но, возможно, тебе это и не понадобится. Вопросы выбора универсальны, они подходят под любой случай. Теперь поговорим о раскладах Таро. На следующих страницах ты найдешь схемы и описания раскладов, основанных на мифологии и ритуальных ведовских практиках. В отличие от обычных схем, их структура продумана таким образом, чтобы разбудить подсознание и активировать твою интуицию ведьмы. Сами символы, взятые за основу этих раскладов, настроят тебя на магическое восприятие. Расклад «Клевер». Клевер – символ удачи. Это растение часто используют в магии, в защитных целях и как средство для привлечения благополучия. А четырехлепестковый клевер может стать амулетом и уберечь от несчастья того, кому посчастливилось его найти. Такой расклад покажет, какие удачные возможности есть у человека, где его ждет успех и что он должен делать, чтобы не упустить свой шанс. Расклад «Клевер» выглядит следующим образом. Центральная карта – это сигнификатор. Карта-сигнификатор обозначает человека, на которого гадают. Еще его называют кверентом. Или ситуацию, на которую делается расклад. В некоторых традициях сигнификатор выбирают по знаку зодиака. Другие тарологи считают, что влияние звезд на человека слабее, чем влияние стихий, и выбирают карту той стихии, что соответствует человеку. Масть жезлов принадлежит стихии огня. Кубки соответствуют воде, мечи – воздуху, а пентакли – земле. Традиционно для женщин сигнификатором выбирают королеву, а для мужчин – короля. Ведьмы выбирают сигнификатор своими способами. Следует закрыть глаза и настроиться, используя для этого дыхательные практики или короткую медитацию, а затем подержать в руках колоду и мысленно описать кверента или ситуацию. Нужная карта-сигнификатор появится в сознании. Ее и следует использовать для расклада. Опытные ведьмы-прорицательницы достают карту-сигнификатор не глядя, задавая колоде вопрос и получая сигнификатор сразу, как краткую характеристику человека или ситуации. У тебя могут появиться свои собственные ассоциации, реакции и способы. Просто следи за своими ощущениями во время работы с Таро. Порядок расклада и толкование. Первой выкладывается центральная карта-сигнификатор. Она означает кверента или ситуацию и может трактоваться сама по себе или нет, в зависимости от поставленной задачи и выбранного способа определения сигнификатора. Это то, о чем задается вопрос, его суть и характеристика. После этого нужно перетасовать колоду. Разложи карты веером на столе, рубашками вверх, и хорошенько перемешай на плоскости. Постарайся прикоснуться к каждой карте. Тасуй колоду медленно и сосредоточенно. Все это время думай над вопросом, на который должны ответить карты. После этого отбери 7 случайных карт, остальные отложи в сторону. Эти 7 карт снова перетасуй и выкладывай в таком порядке. Земля – самая нижняя карта. Небо – 2 верхних карты. Запад – 2 левые карты. Восток – 2 правые карты. Карты выкладываются рубашкой вверх и открываются по одной. Это общее правило для всех раскладов. Для начала ведьма смотрит на связь каждой отдельной карты с сигнификатором, а затем толкует весь расклад целиком. Что говорят карты в раскладе «Клевер»? Земля – это фундамент, то, на чем кверент стоит прямо сейчас. Его ресурсы – как материальные, так и энергетические. То, на что он может опираться. Символику карты Земли нужно разбирать очень подробно, потому что здесь ты можешь найти скрытые ресурсы, о которых не было известно. Небо. Левая небесная карта. Это чувства, эмоции и то, что кверент ощущает по поводу ситуации. Правая небесная карта. Его мысли. Эта карта показывает, над чем стоит подумать, чтобы добиться цели. Запад. Две западные карты отвечают за материальные ресурсы. Верхняя карта показывает сферы, где можно получить деньги на реализацию своего желания. Нижняя – это случайные доходы, которые могут прийти в ближайшее время. Восток. Восточные карты обозначают людей, которые помогут в достижении цели. Верхнюю восточную карту можно толковать как женскую, а нижнюю – как мужскую. Схему расклада смотрите в приложении к этой аудиокниге. Расклад «Древо жизни». Мифологическое древо жизни упоминается во многих культурах, от магических до религиозных и философских. Этот символ наполнен глубоким смыслом, напоминая о взаимосвязи всего сущего и служит метафорой объединения и эволюции. Начиная от библейского древа познания и заканчивая скандинавским Игдрасилем, этот образ буквально вшит в человеческое подсознание, вызывая определенные ассоциации. Поэтому делать названный в честь древа жизни расклад можно на любой вопрос, чего бы он ни касался. Для этого расклада выбирается 5 карт. Выглядит его схема следующим образом. Порядок расклада и толкование. Здесь не понадобится карта-сигнификатор. Перед раскладом нужно отделить старшие арканы от младших и хорошо перетасовать обе части колоды. Перемешивая карты, держи в уме вопрос, который ты хочешь задать Таро. Порядок расклада следующий. Первое. Из стопки старших арканов выкладывается центральная карта – ствол. Второе. Из стопки старших арканов выкладывается нижняя карта – корни. Третье. Из стопки младших арканов выкладываются 3 верхние карты – ветви, в такой очередности. Центральная – 3, левая – 4, правая – 5. Открываются карты по очереди так. Корни, ствол, центральная ветвь, левая ветвь, правая ветвь. Корни – это текущая ситуация и все имеющиеся у кверента ресурсы на данный момент. Карта ствола описывает выбор, правильный или неудачный, потребует ли он больших затрат энергии, финансов или же позволит обойтись малой кровью. Если ты учитываешь перевернутое положение карт, и карта ствола выпала таким образом, то это положение распространяется и на верхние карты – ветви. То есть, если даже они выложились в прямой позиции, все равно их символику следует читать так, будто бы эти карты легли вниз головой. Ветви. Центральная карта говорит о прямых последствиях выбора. Что из этого выйдет на материальном плане? Левая – об ощущениях и чувствах кверента. То моральное удовлетворение, которое человек получит или не получит в итоге. Может случиться так, что цель будет достигнута и желание сбудется. Например, запрос был на высокооплачиваемую работу. Но если в раскладе выпадет неблагоприятная карта левой ветви, это будет означать, что эта новая работа вопрошающего счастливым не сделает. Может быть и обратная ситуация. Общий расклад скажет, что цель не будет достигнута. Однако эмоциональное состояние окажется замечательным. Так тоже случается, когда отказ от желаний и ложных целей только улучшает жизнь и открывает новые пути. Правая ветвь – это как раз те возможности, которые откроются перед кверентом в результате его выбора. Дальнейшее развитие ситуации – будет зависеть от того, воспользуется он этими возможностями или нет. Схему расклада смотрите в приложении к этой аудиокниге. Расклад «Кельтский крест». Кельтский крест – это классическая система расклада, известная всем тарологам. Он позволяет изучить связанную с вопросом ситуацию не только сейчас, в настоящем, но и повлиявшие на нее события прошлого, а также спрогнозирует развитие, противодействующие факторы и подпитывающие ресурсы. Вариаций схем этого расклада большое количество. Здесь ты узнаешь об одной из них, которую чаще используют практикующие ведьмы. Возможно, с опытом ты придумаешь свою схему на основе этого символа. Знак Кельтского креста очень древний и представляет собой солярный, то есть солнечный, крест в круге. В разных исторических источниках, помимо солярного, ему придаются и другие, не менее сильные значения. Например, его рисовали на амулетах с целью защиты. И на магических артефактах он подразумевал собой гармонию четырех основных элементов и четырех сторон света. Кельтский крест – это, по сути, две стороны Солнца. С одной стороны, это светило, без которого была бы невозможна жизнь на нашей планете. А с другой стороны, это горячая звезда, способная сжечь все живое. Расклад кельтского креста в том числе выявляет две такие стороны – положительную и отрицательную. Он подходит для вопросов, в которых нужно охватить взглядом сложную и противоречивую ситуацию. В любых обстоятельствах есть свой позитив и негатив. Позитив – это ресурс, то, на что человек может опираться. Негатив – это то, что отнимает силы, а иногда даже представляет угрозу для жизни. Порядок расклада и толкование. Нумерация карт в схеме расклада показывает очередность выкладывания. Карта номер один – это сигнификатор. Он выкладывается самым первым, еще до того, как ты начнешь тасовать колоду. О том, как выбрать сигнификатор, ты знаешь из предыдущих разделов. Карты номер 2, 3, 4 и 5. Это крест судьбы. Он показывает отрицательные стороны ситуации, на которую делается расклад. Но в то же время карты креста судьбы расскажут, какие уроки можно вынести из тяжелых моментов. По сути, это источники скрытой силы. Ведь, как известно, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Карты номер 6, 7, 8 и 9. Это солнце судьбы. То хорошее, что можно найти в любых тяжелых обстоятельствах, в любом горе и неудаче. После того, как ты выложила карту-сигнификатор, приступай к тасованию колоды. Отдели старшие арканы от младших, перетасуй их по отдельности и разложи в две стопки. Слева старшие, справа младшие. Теперь раскладывай таро вверх рубашками в такой последовательности. Карта номер 2. Старший аркан. Карта номер 3. Младший. Карта номер 4. Младший. Карта номер 5. Старший. Карта номер 6. Младший. Карта номер 7. Младший. Карта номер 8. Старший. Карта номер 9. Старший. В этом раскладе очень важно ничего не перепутать, поэтому выкладывай карты медленно и сосредоточенно. Открываются карты в порядке нумерации. Как читать расклад? Карта номер 2. События в прошлом, которая негативно повлияла на сложившуюся ситуацию. Карта номер 3. События в будущем, которые случится, если ничего не предпринимать. Карта номер 4. Духовный смысл ситуации. Урок, который нужно извлечь, чтобы получить силу и опыт. Карта номер 5. Человек, сыгравший роковую роль в этих обстоятельствах. Он же помощник, к которому можно обратиться с просьбой о решении проблемы. Карта номер 6. Тайная помощь от высшей силы или существа иного измерения. Может проявляться как знамение во сне или добрый знак. Карта номер 7. Шаг, который нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Карта номер 8. Позитивное событие в прошлом, которое нужно повторить, чтобы улучшить свое положение. Карта номер 9. Выгоды, которые ты получишь в этой ситуации. Схему расклада смотрите в приложении к этой аудиокниге. Расклад «Узел Бригитты». Узел, или иначе крест Бригитты, еще один солярный символ, тесно связанный с одним из восьми праздников колеса года – Имбалком. Имбалк отмечается в начале февраля и чествует пробуждение природы после зимней спячки. По традиции, пришедшей из культуры древних кельтов, в этот день плетется крест из камыша или соломы с квадратом в центре и четырьмя расходящимися лучами, чтобы привлечь в дом благополучие и любовь. Этот расклад подходит для всего, что касается роста, ведь символ посвящен весне и любви. При этом речь не обязательно идет о романтических отношениях и совсем не обязательно о любви к другому человеку. Влюбиться можно в новое дело, в идею, в интересный проект. Любовь – это чувство, что впереди тебя ждет что-то неизведанное, большое и прекрасное. Расклад «Узел Бригитты» делают, чтобы узнать, какие шаги нужно предпринять, чтобы эта любовь привела к чему-то хорошему и позитивному. Порядок расклада и толкование. Это один из тех редких раскладов, в которых колода тасуется целиком, не разделяясь на старшие и младшие арканы. Тасовать колоду нужно 4 раза. Именно столько лучей у креста Бригитты. Сначала выкладывается центральная карта. Она символизирует объект, в который влюблен гадающий. Или тот, для кого гадают. Эта карта вытаскивается из колоды случайным образом. Когда объект любви женщина, выбирается самая нижняя карта в колоде. Если объект мужчина, то самая верхняя. Если же вопрос касается дела, проекта или захватывающей идеи, положено доставать карту из середины колоды. Затем выкладываются верхняя левая и верхняя правая карты. После этого нижняя правая и нижняя левая. Таким образом, карты раскладываются вокруг центральной по часовой стрелке. Центральная карта расскажет о характере объекта. По сути, это главная карта расклада, так как она полностью характеризует объект влюбленности. Если ты учитываешь прямые и перевернутые положения, то имей в виду, карта повернута головой вправо, прямая позиция, а влево – перевернутая. В случае, когда вопрос касается человека, верхняя левая карта будет означать его чувства по отношению к кверенту, а верхняя правая – его мысли. Если же расклад делается не на человека, а на дело, то верхняя левая карта будет символизировать те отношения с людьми, которые будут вовлечены в этот проект. А верхняя правая укажет на помощников, тех, что реально помогут в осуществлении мечты. Нижняя правая карта – главное препятствие на пути. Соперник или соперница, несчастный случай, неприятная неожиданность. Нижняя левая карта – конкретный шаг, который следует предпринять, чтобы желание исполнилось. Схему расклада смотрите в приложении к этой аудиокниге. Расклад Трискель. Трискель – еще один солярный символ, древний магический знак в виде трех изогнутых лучей, расходящихся от одной точки. Он означает бег времени, поэтому в некоторых традициях его изображают как три ноги, движущиеся по кругу. Этим раскладом пользуются, когда хотят узнать о том, что ожидает в будущем. Расклад состоит из трех частей, которые называются ногами времени. Есть нижняя, верхняя и боковая ноги. Справа. Порядок расклада и толкование. Колода делится на старшие и младшие арканы, которые тасуются по отдельности. Три карты в середине расклада – это старшие арканы. Три внешние карты – младшие. Вопрос для этого расклада всегда будет звучать одинаково. Что случится, если я поступлю так-то? Трискель покажет тебе три периода. Ближайшее будущее. То, что произойдет в течение одного месяца. События на год. Отдаленное будущее. В течение 5 лет. Сначала выкладывается нижняя нога. Средняя карта – старший аркан. И внешняя карта – младший аркан. Затем верхняя нога. И потом уже боковая нога, символизирующая отдаленное будущее. Карты Трискеля можно открывать сразу при выкладывании. Здесь нет сигнификатора, поэтому не нужно смотреть связь каждой отдельной карты с ним. Схему расклада смотрите в приложении к этой аудиокниге. Расклад «Трикветр». Трикветр или трилистник – простой, но действенный расклад. Этот сакральный символ существует с древнейших времен и встречается в культуре и мифах многих народов, в том числе у древних кельтов и славян. Его связывают с лунными фазами, соединением духовного и материального начал, а еще называют солнечным знаком. Считается, что три лепестка символизируют восход, зенит и закат солнца, которые сопоставляются с этапами человеческой жизни. Несмотря на простоту, расклад «Трикветр» очень точный, а еще он гибкий и универсальный. Подходит для случаев, когда нужно быстро решить проблему или что-то узнать. Вопросы для этого расклада могут быть разными. Он дает бесконечный простор для творческой мысли прорицателя. Три карты – три ответа на три разных вопроса. Или же три варианта будущего. Или три стороны одной проблемы. Например, ты хочешь узнать будущее. В этом случае выкладываются три карты, которые означают либо три периода будущего – ближайшее, среднее и отдаленное, либо три варианта будущего при трех разных выборах. Или тебе надо разложить ситуацию в трех измерениях. Например, одно измерение – твое субъективное восприятие, а также то, что лично ты получишь от нее, как выгоды, так и потери. Другое измерение – твое окружение. Как оно относится к этой ситуации? Помогут ли тебе другие люди? Или же, напротив, они настроены агрессивно и будут только мешать? Третье измерение – духовный смысл ситуации. Высшие уроки, которые закалят твои внутренние качества. Хорошо просматриваются с помощью этого расклада вопросы выбора пути и работа. В какой сфере тебя ждет успех? Какое время для этого подходит больше всего? Какая команда единомышленников тебе нужна? На темы любви и брака «Трикветр» тоже даст четкие ответы. Три карты могут означать тебя саму и твое состояние, твоего избранника и ваше общее будущее. Порядок расклада и толкование. Карты раскладываются по часовой стрелке. Можно начинать с верхней или любой из нижних карт. Для трикветра неважно, какие арканы используются. Ты можешь взять только старшие или только младшие арканы. А можно пользоваться всей колодой. Ответ в любом случае будет точен и понятен. При толковании расклада нужно помнить, что три луча трикветра означают три разные стороны. Они почти не связаны между собой. Почти, потому что иногда карты показывают явную связь, и на это нужно обратить внимание. Что такое явная связь? Например, все три карты одной масти. Или все три карты фигурные. Тогда нужно читать не только отдельные карты, но и весь расклад целиком. Это означает, что Таро хочет обратить твое особое внимание на тайные взаимосвязи, которые существуют между этими тремя сторонами. Схему расклада смотрите в приложении к этой аудиокниге. Расклад «Полосы Агама». Слово «агам» в древней традиции кельтов и пиктов обозначала не только письменность, но и тайнопись. Подобно скандинавским рунам, символы Агама использовались для прорицания. Еще его называют оракулом деревьев. Считается, что каждый символ этого алфавита соответствует той или иной породе дерева и несет в себе их магические свойства. Таким образом, с помощью этой схемы можно узнать тайное, те факторы, что пока не раскрылись, но для которых уже имеются предпосылки. Ниже приведен вариант расклада на финансовое благополучие, но ты можешь заменить вопросы на любые волнующие. Порядок расклада и толкование. Сначала выкладывается вертикаль, сверху вниз. Карты вертикали – это всегда старшие арканы. Карты горизонтали – младшие арканы. Они выкладываются в таком порядке. Первая – верхняя правая карта. Вторая – левая карта. Третья – нижняя правая карта. Вертикаль – Это твои собственные усилия для исправления ситуации. Старшие арканы говорят, что нужно сделать, чтобы достичь финансового благополучия. Карты вертикали. Читать вертикаль нужно снизу вверх. Если все карты в прямом положении, это добрый знак. Он говорит о том, что у гадающего есть сила, власть и контроль над ситуацией. Если одна-две карты перевернуты, значит, для решения денежного вопроса придется преодолеть немало препятствий. Если же все карты выпали в перевернутом виде, это говорит о том, что сейчас очень неблагоприятное время для любых финансовых дел. Лучше подождать и заняться чем-то другим. Карты горизонтали. Правые карты – это помощники. Карты-помощники указывают на обстоятельства, людей и вещи, которые помогут тебе в достижении цели. Левая карта – основное препятствие. В горизонтали Агама все карты читаются в прямом значении. Здесь перевернутого положения не подразумевается. Схему расклада смотрите в приложении к этой аудиокниге. Расклад «Крест, меч». Этот расклад символизирует агрессию, завоевание и защиту. К нему прибегают, когда нужны силы для осуществления большого проекта, для защиты от любых злых сил, как человеческих, так и невидимых. Подойдет он и для прогноза развития событий в конфликтной ситуации с человеком, который сильнее тебя, или в противостоянии с группой людей. В раскладе всего 7 карт, и все это – старшие арканы. Они обладают большей энергией по сравнению с младшими. Карта номер 1 – это карта-сигнификатор. Она заранее отбирается из колоды. Тасовать старшие арканы нужно 3 раза. При этом задаются 3 разных вопроса, которые должны начинаться со слов «Кто?», «Что?» и «Как?». Допустим, у гадающего конфликтная ситуация на работе. В процессе перемешивания колоды он задает такие вопросы. Первый. Кто несет ответственность за конфликт? Второй. Что я могу сделать, чтобы ситуация разрешилась в мою пользу? Третий. Как я это могу сделать? Порядок расклада и толкование. Карты выкладываются в том порядке, в котором они пронумерованы на схеме. Открываются они все сразу. Читается расклад так. Карта номер 4. Ответ на вопрос «Кто?». Эта карта указывает на конкретного человека. Как точно определить, кто это? Здесь нужно ориентироваться на символику карты. Как правило, в выпавшей карте есть один или несколько символов, которые очень точно описывают внешность или характер человека. Исключение составляет только аркан шут. Шут здесь указывает на самого гадающего. Это и есть ответ на вопрос «Кто?». Карты номер 3 и 4 отвечают на вопрос «Что?». При этом карта номер 3 относится к физическому миру, а номер 4 – к духовному. Карты номер 5, 6 и 7 – это ответ на вопрос «Как?». Это 3 конкретных шага, которые гадающий должен предпринять в данной ситуации. Это 3 конкретных шага, которые гадающий должен предпринять в данной ситуации. Схему расклада смотрите в приложении к этой аудиокниге. Теперь ты знаешь схемы и порядок нескольких ведьмовских раскладов. Настало время познакомиться с самой колодой.